У Рюриковичей есть свой патриарх, у моего рода тоже имеется подобный секрет, который при грамотном использовании открывает массу возможностей. Брови смертного быстро поползли вверх. Так про духа покровителя, это все всерьез, не просто ход, чтобы забрать под себя аристократов, ничего не говоря, я молча пожал плечами. Возможно и так, суть в том, что это работает. И если кто-то решит развязать войну против Афиевых, ему придется учитывать новый фактор. Алексей осторожно кашлянул, ненадолго задумался, наконец выложил итог своих размышлений. Получается, ты можешь проделать то же самое с кем угодно. У Цин хватало сильных одаренных и великих воинов, но они не смогли дать отпор. Даже понять, что происходит, не успели. Вдаваться в долгие рассуждения о том, что в Европе все может оказаться не так просто ввиду очевидных причин, я не стал. Не хотелось вот так сразу обозначать пределы своих возможностей. Возможно, не совсем то же самое и не факт, что со всеми. Но на месте иных правителей, я бы несколько раз подумал, прежде чем со мной ссориться. Собеседник тяжело вздохнул. А где гарантии, что однажды ты не повернешься против нас, или не захочешь полной самостоятельности? Я с интересом посмотрел на него, оценил оттенки сознания, которые показывали, что говорит Рюрикович вполне искренне, и даже слегка засомневался, нужно ли тащить его к алтарю. Как-то быстро он изменился, стоило только получить власть и возможность распоряжаться чужими жизнями. Сам царевич, поймав мой взгляд, с легкой обидой буркнул: «Мне о стране думать надо, и так все едва держится. Пни эту избушку, покатится по бревнышку». Отчасти он был прав, только вот подвох искал совсем не там, где нужно. Поворачивать оружие против Рюриковича я не намерен. Претензий на престол у меня никаких нет. Если уж так будет нужна империя, захвачу Китай. Им не впервой. Смертный растерянно моргнул. Не знаю, как воспринимать слова, то ли в качестве странной шутки, то ли серьезно. А я продолжил. В любом случае, мои интересы никак не будут пересекаться с твоим родом. Мгновение тот помедлил, но потом все же кивнул. Сандал же показал мне дом, к которому мы направлялись. Трехэтажная усадьба, полностью выстроенная из дерева и пропитанная изрядным объемом силы. Узнал он ее очень просто: помимо своего герба, боярин поместил на ворота табличку с фамилией. А вот хладнокровию самого патриция можно было позавидовать. Чтобы спокойно сидеть за столом и поглощать вареники со сметаной, методично доставая их из большой деревянной миски, пока где-то в центре города убивают Рюриковича, с которым ты назначил встречу, нужно иметь стальные нервы. Сандал тоже на какое-то время впал в прострацию. Секунд пять наблюдал за тем, как Попов расправляется с едой, а потом задумчиво предложил: может, ему подпортить аппетит? Пришлось останавливать порыв спутника, пока еще было рано. А вот разговор с царевичем о хранилищах душ я решил отложить, или вовсе от него отказаться. Слишком уж Алексей зациклился на сохранении власти. Возможно, когда все это закончится и напряжение спадет, смертный вернется к прежнему уровню адекватности. Но пока лишнюю информацию ему давать не стоило. Я бы вообще переиграл все и усадил на престол Дарью, но боюсь, сейчас уже поздно. Разве что вывести из игры царевича. Но он пока не настолько плох, чтобы о подобном думать. Возможно, это и правда последствия мощного стресса, который свалился на его плечи. Все же его сестра куда более привычна и к дворцовым интригам, и к конфликтам со знатью. Тогда как Алексей большую часть своей юности провел в изоляции от высокородного общества. Когда машины остановились перед воротами особняка, никто из прислуги даже не двинулся проверить, кто именно приехал и что ему тут нужно. Рюрикович озабоченно нахмурился, рассматривая створки металлических ворот, налитые силой. Бояре постарались, в сталь было влито столько мощи, что та могла сдержать и великого мастера. А вдобавок к этому, над всем домом и двором висел мерцающий энергетический купол. С последним разобрался Мьёльнир, потянулся силой, коснулся и, вскрыв структуру плетений, ударил божественной мощью, разрывая их изнутри. Когда исчез защитный барьер, жители дома все же обратили внимание на появившихся гостей, но вместо того, чтобы распахнуть ворота, активировали второй и третий периметры защиты. Основой одного служила стена и ворота, а другой окружал только сам жилый дом, оставляя за своими пределами все хозяйственные постройки. Мьёльнир сломал их за пару секунд. Потом мощные ворота с грохотом рухнули на землю, снесенные с петель моей силой, а двор заполнила давящая аура, валящая людей с ног и гасящая волю к сопротивлению. Впрочем, сильных одаренных, которые могли бы дать бой, здесь и не было. Максимальный ранг гвардейцев достигал мастера, и таких было всего трое. Парочка сразу же выскочила наружу и рухнула на землю, тратя все свои силы на защиту от ауры. Третий потянулся еще к какому-то артефакту, и сандал его благополучно вырубил. Пока я не был на 100% уверен, что боярин напрямую причастен к нападению, лить кровь было бы лишним. Вот сам Попов, добравшийся до ранга великого мастера, появился в дверях дома, как раз когда мы почти добрались до деревянных ступеней красивого резного крыльца. Шагнув за стены, боярин поморщился от надавившей на него ауры и, поправив шубу, которую набросил на плечи, взревел: «Кому тут жизнь его надоела? Покажись и сражайся!» В голове сразу же раздался тонкий голос Мьёльнира. Он эсэст слепой, сразу за ним вклинился издевательский рык сандал. «Пэрэрэрэста тупой!» А вот царевич шагнул вперед и поднял руку, демонстрируя засиявший на весь двор родовой перстень. «Я, Алексей Рюрикович, местоблюститель престола российского, обвиняю тебя в заговоре до желания убить меня!» Попов наконец догадался, что стоит опустить взгляд ниже, а не лихо оглядываться по сторонам, пытаясь отыскать врагов среди надворных построек. Услышав же слова моего спутника и разглядев перстень, разом растерял всю свою лихость. Кажется, даже канал связи с алтарем, по которому шел поток энергии, боярина теперь не успокаивал. Судя по оттенкам сознания, на момент тот вовсе впал в панику, а потом неожиданно рухнул на колени и, выбросив вперед руки, с размаха врезался лбом в дерево, ломая доски пола. Даже Рюрикович удивленно кашлянул, машинально оглянувшись на своих людей. Видимо, не знал, как реагировать. По двору же прокатился мощный голос боярина: «Не казни царь-батюшка, не лишай жизни слугу верного. Попросили меня навстречу тебя позвать, да так, что не мог я отказать. Долг жизни на мне, царь, вот и пришлось согласие дать. Клятву я получил, что не желают они тебе вреда причинять, а просто поговорить явиться». Чуть поменявшийся в лице Алексей сделал шаг вперед. «Имя? Кто просил тебя об услуге?» Глава 8. Попов, не поднимая головы, снова принялся кричать: «Сартинские! Они, собаки, меня подговорили, а с ними испанские гранды были, перстни мне показывали. Честь по чести все, царь-батюшка. Сказали, помощь хотят, мол, против японцев вместе стояли, а сейчас их корона желает Рюриковичам добром отплатить». Я поморщился от яростных воплей боярина, а разум ощутил эманацию удовольства, которую излучал сандал. Стоило глянуть на происходящее глазами спутника, как стала ясна и причина: дракон отыскал клубнику. Целые залежи, которые хранились в погребе и сейчас стремительно сокращались. Уловив мое внимание, на момент замер, а потом с урчанием нырнул в ближайший громадный короб, втянув в себя половину ягод. «Сартинские, не помню таких», — протянул Алексей, разглядывая стоящего на коленях патриция. «Малый род, царь, в боярских книгах нет его. Дворяне из служивых, спас их предок жизнь моему и тот клятву от имени всего рода дал. Не мог я иначе поступить, да и не говорили они, что зла желают», — разразился новой порцией воплей Попов. Прислуга и гвардейцы, смотря на своего господина, тоже спешно принимали коленопреклоненное положение и бухались лицом вниз. Самые везучие — на доски веранды или покрытие дорожек, а основная масса — прямо в холодную заснеженную землю. Правда, принять нужную позу выходило не у всех, многих до сих пор корежило от моей ауры, которая отключилась только недавно. «Говоришь, малый род, с нами тогда к ним поедешь. Посмотрим на твоих сартинских и на их грандов испанских». Как только царевич закончил, в голове послышался тонкий писк Мьёльнира: «Ты, эсэс, смотри», — почти как Шуйский заговорил. Стиль речи действительно был немного похож. У меня даже на момент зародилось подозрение, что сибирский князь и стал тем, кто нашептывал Алексею недоброе. Вот только, не было у того мотива, да и с Оболенским он был дружен. А что до оборотов речи, то половина князей изъяснялась похожим стилем. Часть по привычке, иные потому, как желали походить на живые легенды, вроде того же Симеона или Ратибора. У особняка сартинских, который выглядел куда как скромнее, мы оказались спустя четверть часа. Правда, выяснить ничего не удалось, все они оказались мертвы. Оборонительный периметр не активировали, родовой алтарь был цел, но ни одного члена рода в живых не осталось. Вырезали и всю их прислугу. Да и энергетический фон почистили так, что следов почти не осталось. Впрочем, у нас имелся Попов. Боярин успел назвать 5 испанских родов, чьих представителей он видел своими глазами. Если верить его словам, вся пятерка прибыла вместе с главой тех самых сартинских и уверяла, что они хотят помочь и передать Алексею информацию о заговоре. Откуда-то у них взялась и что за опасность грозит Рюриковичу, не рассказывали. Сам Попов утверждал, что собирался сразу бежать к царевичу, упасть в ноги, да самому предупредить о заговоре, но его убедили, что это будет не слишком разумным поступком, потому как в окружении последнего множество предателей. Вот он и не стал ничего предпринимать, только отправил приглашение со своим оттиском силы, да позвал Рюриковича навстречу, вспоминая, с каким наслаждением он поедал вареники во время предполагаемой встречи. Во все эти верноподданические чувства верилось с трудом. Но по поводу главного, Патриций не лгал. Он и правда не предполагал, что на Рюриковича готовит покушение. Что имело смысл о том, с кем именно должен встречаться Алексей, знали многие. В случае его гибели, первым делом взялись допрашивать, как раз Попова. И даже будь он крайне убедительным в процессе беседы, рот бы все равно вырезали. Для стимуляции мыслительных процессов остальных патрициев. Хотя, скорее всего, боярина тоже планировали убить, так же, как сартинских. Либо все это было хитрой схемой, рассчитанной на провал покушения и последующий конфликт с испанскими грандами. С другой стороны, кому и зачем такое могло потребоваться? Империя даже не граничит с Испанией, большой войны не получится. Разве что по Филиппинам ударить. Но это максимум тянуло на колониальное столкновение. Двое одаренных, которых захватили в ресторане, тоже ничего толкового сказать не могли. Обычные наемники, которых соблазнили обещанием титулов и переданных под управление городов, надергали точечно, из разных отрядов, снабдили артефактами и отправили на дело. Изложенная этой группе история тоже не отличалась оригинальностью, мол, нужно перебить охрану и похитить царевича, после чего передать того заказчикам. А на трон в итоге взойдет другой Рюрикович, который их и отблагодарит. Смертного, который вел переговоры, они помнили хорошо, но я был уверен, что внешность и имя фальшивые, а принадлежность к одному из родов империи он никак не обозначал. Тупик. Допрос проводили в Кремле, куда привезли задержанных, так что я хотел было немедленно наведаться к алтарю императорской фамилии. Но Алексей попросил перенести визит на более поздний срок, юноше требовалось пара часов отдыха. Зато против самого факта совместного похода к алтарю он не возражал. Скорее всего из-за того, что я изложил сокращенную и отредактированную версию встречи с патриархом его рода, указав на то, что это было именно его просьбой. Ждать в родовой цитадели Рюриковичей я не стал. Вместо этого отправился в дом, который Дарья выделила для моих людей. Раз появилось свободное время, лучше использовать его с толком. Некогда пустующее здание, сейчас было наполнено людьми. Боевая группа Львы, финансисты Ульяны и род Маховых, к которым уже вернулись некоторые из старых слуг. Впрочем, меня заметили сразу. Стоило перешагнуть порог, кивнув паре дежурящих тут гвардейцев, как из коридора вылетела Ульяна, с красными от бессонницы глазами, острыми чертами лица и явным недовольством во взгляде. Мьёльнир с интересом пискнул, а дева окружила нас барьером, прикрыв от прослушки и испытующе уставилась на меня. «Ты читаешь то, что я тебе присылаю». На момент внутри взметнулось желание выпустить ауру и напомнить смертной, с кем она говорит, но я благополучно его подавил. Не думаю, что блондинка разгневалась без всякого на то резона. Потому, я всего лишь дал честный ответ, по возможности. Дева тяжело вздохнула, кивнула, и сразу же уточнила. То есть, последние выкладки по финансам ты не видел? Я отрицательно качнул головой, и губы Ульяны сжались в тонкую полоску. Там полный расклад по всем статьям расходов и доходов, с выводами. Что-то такое было, да, но времени на то, чтобы знакомиться с массой чисел и большим объемом текста, у меня не было, да и никаких пометок, говорящих о том, что это срочно, в послании не имелось. Судя по оттенкам сознания, смертная была в изрядном гневе, так что я постарался придать своему голосу максимальную деликатность. Если коротко, что там было, та неожиданно усмехнулась. Покачала головой. «Я понимаю, что у тебя то там война, то здесь переворот, но о финансовых делах тоже забывать не стоит. Сын совсем скоро отдадут нам приличный кусок земли, на котором нужно будет навести порядок». На секунду замолчав, смерила меня испытующим взглядом, как будто проверяя, отвечу я на это что-то или нет. Потом продолжила. «И восстанавливать там придется абсолютно все, вплоть до каждой мелочи. Лера подготовила бюджет для гуманитарного снабжения местных жителей на неделю. Один он сожрет четверть наших резервов. И это только питание. На 7 дней. Теперь я понимал, о чем она. По-хорошему, Ульяне следовало поставить в свое сообщение другой заголовок и совсем иначе сформулировать его основную мысль. Тогда я бы точно обратил на него внимание. Основой наших текущих резервов было золото владетеля Данцига, которое я получил в качестве трофея. Но понятное дело, накопление одного из региональных лидеров Ганзы не могло хватить на восстановление громадной территории, которую уступала мне империя Цин. Кристина собирается получить контрибуцию с самих маньчжуров, а те рода, которые не согласятся подчиниться, будут уничтожены, с изъятием всех ценностей. Та на момент скривила губы. У Цин казна тоже не бездонна, а им сейчас отстраивать всю страну заново. Там такой дефицит бюджета будет, что их финансисты наверняка уже волком воют. Поморщившись, махнула рукой. В общем, не горят они желанием платить деньги. Я же на связи с Крис. Земли их император отдать готов. Ценные бумаги иностранных компаний или какие-то пакеты акций – тоже. Но вот за золото бьется насмерть. Бумажная валюта рухнула в сотни раз по стоимости. У китайцев гиперинфляция. Единственное их спасение – золото. И они цепляются за него всем, чем могут. Я прикинул в голове расклад и предложил очевидную идею. А если надавить, Олег все еще там. Запросто может устроить что-то заметное. Ульяна иронично приподняла брови. И чем это поможет? Цин все еще сохранили достаточно сил, чтобы контролировать Пекин. В крайнем случае, запрутся в своих дворцах и станут ждать. Золото они в любом случае не отдадут. Это их единственная надежда. Максимум, поделиться какой-то частью, но на это они и сейчас готовы. Если давить, не получим ничего, кроме незавершенной войны. В чем-то она, пожалуй, права. Без золота Цин не смогут восстановить даже базовую инфраструктуру. Конечно, император может обратиться к своим вассалам. Только вот, сейчас он не в том положении, чтобы приказывать. А на просьбу они отреагируют вполне предсказуемо, либо убедятся в его слабости и примутся планировать мятеж, либо станут давить, чтобы добиться уступок. Если же текущую династию скинут, в Китае разразится полный хаос. Конечно, это открыло бы возможности для экспансии, но у меня не было достаточно количества гражданских управленцев, да и гвардия была слишком малочисленна. К тому же, зачем мне нужна вся территория Цин? Стоит закрепиться в вере в Меркурия, как я и так получу влияние на целую страну. Еще есть британцы, они в том числе заплатят деньгами. Смертная усмехнулась. Заплатит. И для сделки такого масштаба, я бы даже сказала, очень быстро, 4 транша на протяжении месяца. Но этого все равно будет недостаточно. Не забывай, что АБ отдали нам массу техники и кораблей. От первой мало что осталось, а вот флот все еще на воде и требует оплаты своего содержания. Да и новая техника для гвардии сама себя не купит. А поток новобранцев сейчас просто безумный. Я нахмурился, а она уже продолжила. Того, что добывает Билли, тоже недостаточно. Они запредельно эффективны, но объемы слишком скромны. Если хотим освоить новые земли и заставить их поверить в милость Меркурия, нужно золото. Очень много золота. Чуть подумав, я утвердительно наклонил голову. Раз нужно, значит будет. И еще, отдай своим приказ собираться. Завтра вы с Илвой возвращаетесь назад. Сейчас будет лучше, если весь род соберется на своих землях. На этом моменте она неожиданно замялась и бросила быстрый взгляд назад. Но, я, откашлившись, куда более уверенным, пусть и тихим тоном, продолжила. Прохор ведь сегодня только приезжает, а ты меня сразу отправляешь назад. В голове всплыла сцена у бассейна, когда дева пыталась наладить контакт с адъютантом. Не сказать, что после этого они оба долго были рядом, но в конце концов у каждого имелись дарфоны. И если вспомнить, какие снимки и видеозаписи отправляла мне Лада, рискну предположить, остальные тоже могли заниматься подобным. Скорее всего, уже завтра он покинет Москву. Возможно, даже раньше тебя. Смертная недовольно скривилась, засунув руки в карманы облегающих брюк. Я же только сейчас обратил внимание на то, что сегодня ее лицо не обошлось без легкого макияжа, а брючный костюм плотно облегал тело. Да и одна расстегнутая пуговица на рубашке точно лишней. Возможно, даже две. Не беспокойся, в конце концов он тоже вернется назад. И еще момент, выбери себе имя. Брови Ульяны вопросительно взлетели вверх, и я добавил, то, под которым ты будешь известна в качестве члена пантеона». К счастью, она быстро поняла, о чем речь. Уже через пару секунд во взгляде смертной возникло осознание, после чего та чуть ошеломленно кивнула. «Хорошо, я подумаю». Собственно, на этом беседа была завершена. Дева была настолько ошарашена, что иных вопросов у нее не осталось. На фразу о том, что мне понадобятся точные данные по необходимой сумме, ответила лишь еще одним молчаливым кивком. Странные они все-таки. Я еще во время захвата Пусана сказал, что собираюсь превратить их в основу нового пантеона, старших богов этого мира, которые станут его щитом и мечом. Но, похоже, не все поверили в серьезность моих намерений. Гифер, Найхва и Прохор были еще в пути. Потому я коротко обсудил ситуацию с Илвой, предложив ей тоже придумать себе имя, заодно и определиться со сферой деятельности. Сейчас перед нами был открыт весь мир. Если грамотно разыграть партию, новые боги станут питаться мощью миллиардов неофитов. Даже не представляю, насколько вырастет уровень личной силы каждого. Плюс, переговорил с Георгием, объяснив, что Маховы тоже отправятся на Дальний Восток. Более того, получат землю на захваченных территориях. И станут моими вассалами еще и в качестве патрициев нового государства. Оставшееся время я потратил, чтобы покопаться в плетениях, которые достались мне от отца Найхвы. До того я успел поверхностно пробежаться практически по всему массиву. Сейчас же старался максимально детализировать нужные сегменты информации, а заодно еще раз просмотрел техники, которые были связаны с драконами, вернее, теми огненными конструктами, которые спалили мир Найхвы. Вынырнув из состояния дремы, в которую впала оболочка, пока разум работал с информацией, к своему удивлению не обнаружил на месте Мьёльнира. Правда, через пару секунд тот уже промчался через стену и обвился браслетом вокруг запястья, заверив меня, что они с Сандалом всего лишь искали способ добыть сладостей. Судя по ощущаемым мною эмоциям, спутник чего-то недоговаривал, наверняка успели что-то натворить, но рядом никто не кричал, золотых слитков рядом с кроватью не было, да и короны поблизости не наблюдалось. Потому я решил, что не стоит тратить время на давление. Вряд ли спутники устроили кровавый хаос в центре Москвы, а от десятка пропавших в городе тортов, нити парки своего направления не изменит. Вместо этого отправил сообщение Алексею и, получив ответ о том, что он уже отдохнул, отправился в Кремль. На этот раз твердыня была в обычном режиме защиты. Единственным, что меня задерживало, стали посты охраны. Несмотря на сопровождающего из числа гвардейцев, который встретил меня около самых ворот, нас останавливали на каждом посту и внимательно рассматривали перстни, просвечивая их силой. Сам царевич обнаружился в одной из галерей, в сопровождении нескольких хмурых гвардейцев, которые явно были не слишком рады меня видеть. То ли в чем-то подозревали, то ли были недовольны тем, что некто, не имеющий практически никакого отношения к Рюриковичам, получит доступ к сердцу рода, куда не допускались даже самые приближенные из их числа. Несколько лестничных пролетов и полсотни шагов по мрачного вида коридору, чей воздух был пропитан влагой, а на каменной кладке виднелись капли воды, столько нам понадобилось, чтобы оказаться перед входом в зал, где находился сам алтарь. Гвардейцы остались около лестницы, так что теперь мы с Алексеем были одни. Замерев перед дверью, тот на момент замялся, как будто колеблясь. Повернулся ко мне. «Если ничего не получится и я погибну, ты ведь не бросишь Дарью одну все это разгребать?» Стоило признать, переходы между темами у него бывали странные. Пришлось отрицательно качнуть головой. «Не брошу». Тот с задумчивым видом кивнул. Искоса глянул на меня. «Императором тебя, конечно, не сделают. Но вот ваши дети уже получат шанс на престол». На момент я аж растерялся. Это как надо смотреть на мир, чтобы фраза «не бросишь ее разбираться совсем одну» оказалась приравнена к «ты же на ней женишься». Впрочем, отреагировать не успел. Царевич активировал защитные артефакты, дверь перед нами распахнулась, открывая отличный обзор на родовой алтарь Рюриковичей. В голове сразу же раздался восторженный рык Сандала, а я озадаченно хмыкнул. Неужели, при виде собственного родового алтаря, ни у кого из членов императорского рода не возникало никаких вопросов? Савелий Апатин отправил в свой желудок порцию бренди, когда-то полученного в подарок от благодарного клиента, и обвел комнату неверящим взглядом. Бутылка напитка, выпущенного ограниченной партией, годами пылилась в дальнем углу его бара, но сегодня была открыта и опробована. Бывший стряпчий юридической компании, которая консультировала опальных бояр и помогала их интересам просачиваться через блокаду, вытянул руку и коснулся лежащих на столе золотых слитков. В очередной раз убедившись, что они реальны, тяжело опустился на скрипнувший стул и налил себе еще одну рюмку. Все началось с появления в его крохотной квартире самого настоящего дракона. Савелий было решил, что сошел с ума и можно попрощаться даже с той слабой надеждой на будущее, что еще тлело внутри. Оттого далеко не сразу ответил на вопросительный рык зверя. «Ты хочешь жить, смертный?» Впрочем, когда тот слегка дыхнул горячим воздухом и жара катила по тену лицо, тот немедленно закивал. Потому как жить, естественно, хотелось, а ощущение раскаленного воздуха было вполне себе реальным. Потом дракон растворился в воздухе, а на этом самом столе появился каменный еж, который принялся расхаживать на задних лапах, от одного края к другому и заложив передние конечности за спину, излагать экс-поверенному план действий. Тогда Савелий повторно решил, что спятил. Слишком уж странно звучали слова ежа. Даже если отбросить в сторону обстоятельства его появления и тот факт, что это был говорящий каменный зверь, в озвучиваемых пунктах не было никакого смысла. Теория о сумасшествии еще не успела утвердиться в его голове, как подверглась первому испытанию, на пол бахнулся, возникший прямо в воздухе, ящик. Как через пару секунд выяснилось, наполненный пачками банкнот, навскидку, 30 миллионов рублей. Расхаживающий еж продолжал говорить, перейдя от этапа становления империи к международной экспансии, а в комнате продолжали появляться новые предметы. Ассигнации в коробках и ящиках, россыпи драгоценностей, векселя на предъявителя, золотые слитки. Последние материализовались прямо на столе, так что каменному оратору приходилось между ними ловко лавировать. Когда он закончил и, повернувшись к Савелию, поинтересовался: «Ты СС согласен?» Тому оставалось только судорожно кивнуть. Еж же задумчиво осмотрел его и с прискорбием вздохнув, покачал маленькой головой. Потом погрозил ему пальцем. «Перед тобой лежит дорога к истинному величию, СС смертный. Не вздумай ее профукать. СС сбежишь или предашь, мы тебя найдем. СС станешь верно СС служить и будешь императором. Через 2 недели мы проверим первый результат. Лучше бы тебе СС справить с я». Потом он внезапно ойкнул и пропал. Просто взял и растворился в воздухе. А Савелий еще добрых полчаса пялился на окружающие его ценности, периодически трогая их руками. Мужчина, что некогда был неплохим стряпчим и остался без работы, после того, как его контора угодила в жернова дворянского конфликта, вновь коснулся золота, опрокинул в себя 3-ю порцию бренди и нервно улыбнулся. Что там говорил тот еж? Построить великую кондитерскую империю, печь торты и пирожные, которые никто не сможет превзойти. Что сказать, видимо, завтрашнее утро начнется с зондирования рынка и подбора кадров, да и компанию нужно будет зарегистрировать, а еще помещение подобрать. Апатин бросил быстрый взгляд на часы, потом осмотрел комнату, содержимое которой тянуло, как минимум на 1 миллиард рублей, и улыбнулся вновь, теперь уже с некоторой долей уверенности, после чего направился к своему телефону. Человек, у которого есть такие деньги, способен щедро компенсировать потраченное на него время, что значило, приступить к делу можно было прямо сейчас. Глава 9. Алтарь был выполнен в виде громадной головы дракона. Массивная конструкция, отлитая из металла, что пряталась в тени, около дальней стены зала. Освещение, тут в целом было слабое, 10 неярких артефактов, что засветились при нашем появлении, оказалось слишком мало, чтобы полноценно разогнать темноту. Сандал сразу же устремился к алтарю, облетая его по кругу, а царевич, сделав 10 шагов вперед, вдруг остановился. Несколько секунд, не отрывая взгляда, рассматривал громадную драконью голову. Потом глянул в мою сторону. «Если что, ты обещал, что не оставишь Дарью. Помни это». Мне оставалось лишь кивнуть. Как-то не слишком последовательно у него получалось. Сначала подозревал меня едва ли не в заговоре, а сейчас решил просто поверить на слово. Внутри Дейрера драконья мощь. Глубоко, но она есть. Вернувшийся сандал завис в воздухе, слева от меня, и я только сейчас обратил внимание на то, как изменился внешний вид дракона. Мало того, что его энергетическая структура теперь выглядела куда более плотной, чем ранее, так он и в размере стал куда больше. Озвученное им, по сути, и новостью то не было, учитывая слова ночного визитера. Я изначально ожидал обнаружить алтарь, созданный на основе силы дракона, но судя по эмоциям, которые захлестывали сандала, Тот просто не смог удержаться от восклицания. Царевич приступил к делу спустя минуту, столько ему понадобилось, чтобы собраться с духом и, приблизившись к алтарю, опустить на него руку, предварительно уколов один из пальцев тонкой иголкой. Что именно будет происходить дальше, он не знал. Дарья не сказала напрямую, но судя по ее комментариям, тем членам рода, что получили особенную грань их дара, запрещалось рассказывать остальным о деталях. Собственно, приглашать сюда чужих людей тоже запрещалось, так что Алексей сейчас здорово рисковал. Вернее, прямого запрета, скорее всего, не было, иначе Златокудрая попыталась бы остановить процесс. Клятва на даре – это такая штука, которая не оставляет тебе большого выбора, когда ситуация подходит под указанные в ней условия. А значит, ничего подобного не было. С другой стороны, у Рюриковичей наверняка имелась масса причин не допускать в этот зал никого, кроме членов рода. Хотя бы по той причине, что процедура обретения нужной им грани наверняка сильно выходила за рамки того, к чему привыкли местные одаренные. Даже сейчас в Кремле находилась Инна, прилетевшая в Москву вместе с царевичем, только для того, чтобы в случае неудачи забрать его тело, разблокировав вход в зал. Риски были высоки, но судя по решительному настрою Алексея, что читался в его глазах, преимущества обретения грани родового дара перевешивали. Скорее всего, рассчитывал, что это поднимет уровень его репутации в глазах знати. Все же, одно дело, одаренный с мощными способностями, который ничем критично не отличается от многих князей или родов послабее, и совсем иное, тот, кто при должных тренировках способен уничтожить любого из высших патрициев империи. По крайней мере, если речь будет идти о поединке лишь двоих смертных. Начинается. В голове прозвучал шепот Мьёльнира, а по залу прокатилась мягкая волна силы, обтекающая мою кольчугу. Еще секунда, и около алтаря заполыхали светло-зеленые вспышки, а через пару мгновений он вовсе окутался облаком мерцающего тумана, которое охватило и фигуру царевича. Так процесс выглядел визуально, если смотреть глазами смертной оболочки. Другой мой угол зрения демонстрировал совсем иную картину, медленно раскрывающиеся защитные слои алтаря, под каждым из которых хранился свой массив информации. Что-то вроде многослойного набора плетений, которые выплескивались наружу и оплетали Рюриковича на манер сетей Нептуна. Что интересно, на меня алтарь пока не реагировал, да и страж, которого я чувствовал, показываться не спешил. Он даже в полноценное боевое положение не перешел, лишь присутствовал где-то на заднем плане. Но то был классический боевой конструкт, пусть и крайне сильный. Его относительно простой псевдоразум я ощущал еще во время схватки с Даниилом. Судя по сверкающим всполохам, каркас Алексея сейчас переживал крайне интенсивное внешнее воздействие, да и разуму, скорее всего, тоже приходилось нелегко. Но пока царевич успешно держался, какое-то время я просто ждал, а когда понял, что процесс остановился и алтарь сосредоточился на обработке очередного члена рода, что явился за своей гранью, перешел к активным действиям. Потянулся божественной мощью к средоточию силы Рюриковичей. Сначала осторожно проверил реакцию на контакт с энергией искры. Убедившись, что алтарь не спешит обрушивать на меня всю свою мощь, принялся аккуратно его исследовать. В процессе общие контуры происходящего стали куда более понятными. Сложный комплекс плетения алтаря пытался перестроить базовую структуру дара царевича так, чтобы у того появилась возможность управлять гранью. То есть речь не шла о пробуждении чего-то, что у него уже имелось, либо добавлении полностью новых компонентов. Нет, происходило изменение части его каркаса, одновременно с чем наверняка подвергался обработке и разум. Воздух в зале вибрировал от пронизывающей его энергии, а тьму разгоняло зеленое сияние алтаря. Процедура перестройки шла полным ходом, и судя по тому, что царевич еще был жив, имела определенные успехи. Тогда как у меня упорно не получалось понять, на что именно намекал слуга древнего дракона, что я должен был здесь увидеть. Да, безусловно, алтарь был под завязку накачан энергией, а узоры плетений мне были незнакомы. Более того, я не понимал даже общих схем используемых комбинаций. Если выражаться человеческим языком, передо мной был не только чужой, полностью незнакомый алфавит, но и абсолютно иная философия использования силы. По крайней мере, я ни разу не видел, чтобы кто-то из богов выстраивал свои техники по такому принципу. Я усилил давление божественной мощи на структуру алтаря, просачивался сквозь многочисленные слои его защиты, пытаясь разобраться, что таится внутри. Не мог же тот конструкт отправить меня сюда просто так. Конечно, он мог и солгать. Только вот какой в этом смысл? Время шло. Концентрация силы в окружающем пространстве становилась все выше. Я же постепенно проникал все глубже в структуру колоссального по своей мощи артефакта. Пока, в какой-то момент не ощутил неожиданный контакт с чужим разумом. Это было настолько внезапно, что на момент я попросту замер, не зная, как поступить дальше. А через секунду воздух загудел от объема выплескиваемой мощи. Мое сознание попросту вышвырнуло из алтаря, тогда как фигура царевича мягко осела на пол, по-прежнему окруженная зеленым туманом. В голове мелькнула мысль, что если Рюрикович погибнет из-за моего любопытства, то это будет крайне неловко. Хотя, пока он оставался жив, как минимум, работоспособность разума, я пусть и размыто, но все еще фиксировал. Еще секундой по залу прокатилась новая волна чистой мощи. Со стен посыпалась каменная крошка, сандала снесло назад, а мне пришлось по максимуму усилить кольчугу, чтобы устоять на месте. Неужели кто-то из вас, наконец, смог? Мощный голос больше напоминал рев, а издавала его крылатая фигура, что парила перед алтарем. На момент я даже подумал, что это и есть тот самый дракон. Осознание, что именно сейчас передо мной находится, пришло лишь спустя несколько мгновений. Все-таки нет, ты всего лишь бог, что прячется в теле смертного. Зачем ты сюда явился? Решил поболтать с единственным стоящим собеседником в этом жалком мирке? Или подумал, что станешь сильнее, если поглотишь укрытую здесь силу? Ради чего ты поставил на кон свою жизнь, божок? Сандал, который только отлепился от стены за моей спиной, куда его впечатало волной мощи, злобно рыкнул. Через перекрытие Кремля спутник проходить не мог, потому только что испытал на себе все прелести поднявшегося энергетического шторма. Крылатый энергоконструкт чуть подался вперед, удаляясь от алтаря, и вперил взгляд в Сандала. Надо же, смог поработить одного из драконов. Ты смелый глуп, божок. Явился сюда, чтобы бросить мне вызов, но при этом даже не подумал, хватит ли у тебя сил, чтобы справиться. Не успел я ответить, как зал снова наполнили раскаты его голоса. Кто тебя прислал? Чей дом решил отомстить великому Вьерону настолько жалким образом? Чей приказ ты выполняешь? Слепок сознания, слабая копия разума дракона, которая находилась внутри дубля его энергетической структуры и располагала только частью знаний. Подобное практиковалось и среди богов. Правда, не слишком часто. В создании слабой копии себя не было никакого смысла, а для формирования сильной требовалось влить слишком много энергии. И в любом случае, она получалась в десятки раз слабее оригинала. Конечно, можно было зайти настолько далеко, чтобы оторвать кусочек своей искры и вложить ее в создание. Но на такое шли только в самых отчаянных случаях. Например, когда требовалась иллюзия твоего присутствия среди иных богов. Невольно мелькнула мысль о том, что побывавший здесь дракон, пожалуй, превосходил по своей мощи Юпитера, а то и весь наш пантеон, потому как оставленный им дубль был как минимум равен мне по своей силе. И терзали меня сомнения, что его создатель по какой-то неведомой причине решил пожертвовать частью своей сути, чтобы сделать слепок настолько мощным. Я оказался в этом мире случайно, погиб в сражении с мятежниками, а потом разум с искрой очутились тут, как ты верно подметил, в теле смертного. Что до Сандала, то он вовсе не в рабстве. Это мой божественный спутник. Крылатый конструкт, сотканный из зеленой энергии, несколько секунд молча рассматривал меня, потом перевел взгляд на своего собрата по расе, который, яростно порыкивая, висел в воздухе рядом со мной, и, наконец, гулко расхохотался. Не вижу признаков лжи, но если это правда, то судьба зло над тобой пошутила, неизвестный бог. Ты ведь наверняка ломаешь голову, не понимая, что произошло, гадаешь, кто убил всех остальных и ищешь следы. А раз среди твоих спутников один из нас, то и о существовании иных миров тоже догадался. Договорив, он вновь захохотал. Я же напряженно раздумывал. Одна часть моего разума оценивала шансы на победу и набрасывала план действий на случай схватки, а другая генерировала варианты смыслов, которые могли нести слова конструкта. Намекаешь, что все сложнее, чем кажется. Голос звучал спокойно, хотя внутри все кипело от напряжения. Передо мной впервые был настолько ценный источник информации, создание, которое могло озвучить хотя бы какие-то факты о происходящем. Потому я старательно сдерживал рвущийся наружу инстинкт, что требовал продемонстрировать существу напротив, что бывает с теми, кто смеет использовать слово «божок» по отношению к старшим богам Рима. Сложнее, да, на самом деле, все довольно просто. Конечно, если смотреть с нужной позиции. При взгляде отсюда, из дикого мира, слишком многое скрыто туманом. Мьёльнир озабоченно пискнул, а я сдержал забурлившую внутри ярость. «Будешь говорить загадками, слуга, оставленный карать убийц твоих потомков, крайне рекомендовал мне сюда заглянуть. Полагаю, не для того, чтобы слушать звуки смеха и тешить твое самолюбие». Гнев все-таки прорвался наружу, приняв форму раздражения, а собеседник наконец замолчал, уставившись на меня. «Это не мой слуга. Я лишь подобие разума великого Вьерна, который давно покинул сей мир. Но ты прав, он наверняка желал, чтобы ты посетил это место и встретился со мной». Хлопнув крыльями, повел шеей, делая вид, что разминает мышцы. «Откуда им взяться у энергетического конструкта?» Остановив на мне взгляд, вновь заговорил. «Подумать только, у этого идиота была лишь одна задача – следить и карать. Вот и все. Полная свобода во всем остальном. Наблюдай, исследуй, изучай». Но он все равно решил рискнуть. Как по мне, слуга как раз практически ничем не рисковал. В отличие от меня, если дело дойдет до боя, одолеть подобного врага будет сложно. Я даже не представляю, какие боевые техники могут оказаться в его разуме. Не говоря уже о том, что в процессе наверняка пострадает Алексей. И даже Дарья вряд ли поверит в мой рассказ про схватку со слепком их предка в его настоящем обличье. Впрочем, вклиниваться в его речь я не спешил. А сам энергетический дракон иронично фыркнул и продолжил. Условия, по которому он обретет свободу и сможет убраться отсюда – появление Бога. Великий Вьерн рассчитывал, что оставленных им знания и мощи будет достаточно, чтобы один из потомков стал божеством. Тогда они бы получили какой-то, пусть и маленький шанс, сохранить себя. Интересно, выходит, особая грань родового дара не просто давала новую способность, она меняла энергетическую структуру так, чтобы упростить формирование искры. Действовала так же, как моя божественная печать. Пусть технически это и выглядело абсолютно иначе, в противном случае я бы точно подобное заметил. Сохранить себя, я все же решил задать уточняющий вопрос, а вот слепок Вьерна заметно помрачнел. Рано или поздно в этот мир придут кто-то из тех, кто властвует над вселенными, либо потомки первых, либо те из вас, кто вовремя догадался о сути происходящего. На момент замолчав, с горечью в голосе, добавил. Было бы лучше, явись сюда одна из наших стай, но этот дикий мирок слишком далеко от драконьих угодий. Я отлично ощущал растерянность своих спутников, да и сам, стоит признать, не совсем понимал, о чем идет речь. Вернее, контуры картины сложились в голове сразу. Для этого, услышанного, вполне хватало. Вот только верить в подобное не хотелось. Кто такие первые? И что произошло со всеми мирами? Тот снова фыркнул. Опустился на пол и какое-то время помолчал, рассматривая меня. В конце концов, принялся задумчиво излагать. С одной стороны ты бог, настоящий, с вашей вот этой сердцевиной и всем остальным. А судя по тому, что я чувствую в разумах потомков Вьерна, ты им не враг. Хотя стопроцентным другом тебя тоже не назовешь. И возможно у тебя хватит сил, чтобы взять этот мир под свою руку, сохранив их жизни. Сандал негодующе зарычал и конструкт вдруг оскалился в усмешке. «Понимаю, мой призрачный брат, тяжело, когда с тобой говоря вот так, загадками и недомолвками, но сначала мне нужно решить, определиться». Повернув голову, глянул на царевича, что все так же неподвижно лежал, распластавшись на каменном полу, удрученно покачал головой, вернул взгляд на меня. «Они ведь правили громадной территорией, десятки миллионов людей». Почему те не поверили ни в одного из потомков, даже не испугались его, сделать так, чтобы жалкие двуногие кусочки мяса тебя боялись, что может быть проще. А теперь, времени остается все меньше, а среди них все так и нет никого, кто мог бы встретить гостей. Договорив, испытующий уставился на меня, даже не спросишь, кто сюда явится и что произойдет. Стараясь сохранять невозмутимое выражение лица, я покачал головой, а история с появлением у Даниила осколка искры Аида только что заиграла совсем новыми красками. Сейчас ты сделаешь выбор, и мы либо сойдемся в схватке, либо я и так все услышу. Мои слова вряд ли повлияют на результат. Тот снова засмеялся, только в этот раз совсем не весело, скорее с оттенками печали. Верно, если я решу, что ты не подходишь, то нам придется сражаться. В отличие от труса, который пытался подослать сюда свою копию, Ты явился сам, смело, хотя и рискованно, если мы столкнемся, из этой крепости тебе уже не выбраться. Внутренне почувствовав, как морально подобрались мои спутники, я пожал плечами. Возможно и так, а может быть, после этой битвы останутся лишь руины крепости. Никто и никогда не может заранее предсказать результат боя. Ожидал, что он снова захохочет, но вместо этого, конструкт с неожиданной серьезностью кивнул. Возможно и так, но скажи мне, готов ли ты взять ответственность за потомков Виерна, стать тем, кто встанет за них стеной, отгородив от любой угрозы, последним выдохом пламени, что увидят их враги, союзником, что всегда готов прийти на помощь. Фразы звучали размыто, но я был уверен, у них имелось вполне конкретное содержание, наверняка оформленное в виде клятвы, которая будет принесена по всем правилам, или иной схемы, сложно сказать, как такие обязательства скрепляли драконы. Для начала, было бы неплохо понять, к каким именно последствиям приведет мой положительный ответ. Конструкт коротко хохотнул, прищурил один глаз, никак, в прошлом покровительствовал торговцам или ворам, усмехнувшись, я пожал плечами, и тем, и другим. Так что по поводу последствий, дракон поколебался и я впервые ощутил его напряжение, явственное и почти осязаемое, настолько сильное, что буквально затопило комнату. «Давай я лучше тебе покажу, так будет проще». Он потянулся ко мне силой, желая установить канал связи. Я же, после короткого раздумья, тоже сформировал нить, выбросив ее наружу. Да, это опасно, но не только для меня, он тоже серьезно рисковал. А если попытается ударить по разуму, то у меня найдется чем ответить. Но слепок личности Вьерна не стал атаковать. Хотя, когда мой разум погрузился в безумный вихрь изображений и образов, я на какой-то момент счел это нападением, лишь через секунду осознав, что мне демонстрируют чужие воспоминания и мысли. Впрочем, мысли о возможной агрессии с его стороны почти сразу оказались оттеснены на задворки сознания. Слишком уже невероятно было то, что я сейчас видел. С другой стороны, настолько очевидно, что я невольно задавался вопросом, почему сразу об этом не подумал. Я настолько увлекался изучением и поглощением информации, что не сразу заметил, как в наше взаимодействие вклинился кто-то третий. А когда понимание неприятно царапнуло сознание, было уже поздно, разум затопила мощная волна боли, едва не заставившая меня отключиться. Когда казалось, что уже не выдержу, вмешался кто-то извне, разорвал канал связи, позволив мне вынырнуть обратно, ощутить оболочку. Распахнув глаза, я обнаружил себя лежащим на полу, около самой стены. Похоже, по залу еще и прошлась ударная волна, что отбросила меня аж в другой его конец. Встревоженно пискнул Мьёльнир, который, похоже, и разорвал энергетическую нить, освободив меня. Я же приподнялся на одной руке и увидел бьющегося в агонии конструкта, облик которого сейчас мало напоминал дракона, скорее выпотрошенного и вывернутого наизнанку зверя, которому при этом переломали половину костей, а рядом стремительно формировалась человекоподобная фигура, или скорее воплощалась. В момент, когда я заставил смертную оболочку подняться на ноги и извлек из свернутого пространства божественный меч, процесс закончился, внутри же плеснула ярость, потому как я узнал отпрыска бездны, что сейчас появился в зале. Глава X, Эшмун, восьмой брат семи Каберов, который долгое время провел за спинами других, ожидая, пока старшие финикийские боги падут в сражениях с нами, а потом захватил власть, неожиданно для всех сделав ставку на Карфаген, и еще несколько десятков лет успешно сопротивлялся, даже пару раз попытавшись перейти в наступление. Слепок Вьерна был еще жив, изувечен, вывернут наизнанку и выпотрошен, но продолжал мыслить. Правда, сделать ничего не мог, часть его силы бесполезно расплескалась о крест, а какой-то объем втянул в себя Эшмун, хотя это тоже был не совсем он. Проекция, связанная каналом связи с настоящим финикийским богом, и я мог поспорить, соединяющая их нить тянулась в тот самый музейный комплекс под Стамбулом. Не ожидал, римлянин, думал, ты самый умный и сможешь подняться на вершину этого мира, финикиец, со смешком покачал головой, не выйдет, ты же Меркурий, да, и на мировой и каким-то чудом сюда проскользнувший, никак пытался заключить договор о покровительстве и всадить нож в спину своим, да, а потом что-то пошло не так и тех, с кем ты договаривался, тоже вырезали, так ведь все было, да, Его манера добавлять «да» в конце каждого второго предложения изрядно раздражала, как и то, что я не предположил подобной ловушки, элементарной на самом деле, пусть и крайне наглой. Когда Даниил обрел осколок искроида, в том сработал комплекс заложенных в глубине плетений. Как вариант, какой-то промежуток времени Рюрикович вовсе был связан с Эшмуном. В конце концов, это был член императорского рода, чья сила способна пронизать защиту их родовой крепости, вырвавшись наружу. А финикиец воспользовался этим, чтобы расположить здесь нечто вроде закладки, основанной, как на его собственной мощи, так и на силе Рюриковичей. И вот он, результат, как только наступили нужные условия, оставленная закладка сработала, ворвавшись в наш канал связи и ударив по слепку древнего дракона. Насколько я понимал, используя его собственную силу в качестве инструмента уничтожения. Как итог, управляемая проекция Эшмуна теперь наполнена драконьей мощью, защитная система Кремля ей не помеха, за счет чего и вышло установить канал связи с настоящим финикийским богом, который засел под Стамбулом. А ты, значит, смог выжить, когда мир накрыл откат от сопряжения? Стоящий напротив собеседник с издевательской усмешкой пожал плечами. Ну, кто-то ведь должен был уцелеть. Тот, кто будет достоин править людьми. Чтобы дождаться, пока сюда явятся новые хозяева этого мира и предложить им свои услуги. Видимо, на моем лице отразилось удивление, потому как финикиец внезапно хохотнул. Ты же не думал, что я собираюсь с ними сражаться? Честное слово, на такой идиотизм способны только римляне. Биться против сущностей, которые запросто стягивают в единое скопление сотни и тысячи вселенных. Какие тут могут быть шансы? Я не успел досмотреть все, что хотела показать мне копия Вьерна. Но общий смысл рассуждений финикийца было сложно не уловить. Далеко не факт, что они захотят с тобой говорить. Тот презрительно поморщился. Они не настолько тупы, как ты, римлянин. А если и так, я просто отступлю. Мы в скоплении. Тут масса сопряженных миров. И как мне кажется, найдется, кому предложить свои услуги. Яростно рыкнул Сандал, который сейчас поднялся под самый потолок, наблюдая оттуда за новым противником. Финикиец бросил взгляд наверх, а я озвучил ответ. Даже не сомневался, что такой, как ты, решит стать чужим слугой, а не сражаться за собственный мир. Эшмун воззрился на меня с долей удивления. Сражаться? За кого? От моего народа, считай, никого не осталось. Их кровь растворилась в иных. Меня самого считают мифом, существом, которое придумано людьми, несуществующим образом. Ради чего мне рисковать? Я уже собирался ответить, как он продолжил. Сюда заскакивал Сет со своими идеями сопротивления. Знаешь, сначала у меня даже мелькнула мысль объединиться с ним. К счастью, я быстро понял, что он вовсе не собирается создавать новый дом. Вместо этого, бредит мыслями о том, чтобы изменить положение дел. Вроде древний египетский бог, а ведет себя, как малый ребенок. Пока он говорил, я присмотрелся к стражу алтаря. Боевой конструкт все еще оставался цел, и мог бы сильно мне пригодиться. Одна незадача, он был сплетен из той же самой энергии, которая составляла базу защитной системы Кремля, той самой, что лежала в основе стоящей передо мной и управляемой из Стамбула оболочки. Что означало, реагировать на новое присутствующее лицо он не станет. Само собой, страж его прекрасно видел, но атаковать объект, который состоял из родственной ему силы, не собирался. Так ты вроде не собираешься ничего основывать, лишь желаешь стать собачкой на побегушках у более сильных. Против ожидания, финикийца такое замечание ничуть не покоробило. Он лишь пренебрежительно махнул рукой. Если следовать твоей аналогии, то все иные жители мира станут собачьим кормом, который никак не сможет защититься от моих зубов. Не самый плохой расклад. Да, похоже, это исчадие финикийских земель было полностью уверено в верности выбранной схемы действий. Но мне все еще требовалось время, чтобы проработать план боя. В том, что столкновение практически неизбежно, я был уверен. Единственное, чего не понимал, зачем он все еще со мной говорит. Мог бы атаковать сразу после появления, когда я еще был в состоянии шока и растерянности. А те хранилища душ, кто их создал? Эшмун улыбнулся. Так сработала схема сопряжения, или просто результат ошибки, точно известно только тем, кто запустил комбинацию. Всматриваясь в мое лицо, махнул рукой в сторону изувеченного энергоконструкта Вьерна. Не успел все досмотреть, да, и теперь ломаешь голову. Не повезло тебе, римлянин. Тихо пискнул Мьёльнир. Просигналил, что выполнил недавно отданную ему команду, подготовился к работе по нужной схеме. Я же снова начал говорить. Возможно и так, а может быть, я увидел все, что требовалось. Скажи мне, Эшмун, зачем тебе это? Мы ведь могли бы объединить усилия, разделить мир и стать союзниками. Друзей из нас точно не получилось бы, думаю, в этом мире наши пантеоны тоже схватились на заре развития Рима, но противостоять общей угрозе мы бы смогли. Финикиец, к моему удивлению, удовлетворенно кивнул. Рад, что ты так считаешь, римский бог. Я действительно хочу предложить тебе действовать вместе, только не в качестве союзников. Принеси мне присягу воина и сражайся бок о бок. Да, придется подчиниться тем, кто стоит выше нас за пределами этого мира, но сам он останется под нами, а потом, как знать, возможно, нам позволит участвовать в освоении новых миров, или отправит на войну, дадут шанс поднять свой статус. Озвученные слова были настолько неожиданными, что я с трудом сдержал рвущееся наружу изумление. Да, финикиец говорил мы и нам, но присяга воина – это односторонний инструмент, полностью подчиняющий тебя воле другой сущности. Как он вообще мог подумать, что я соглашусь на нечто подобное? Всерьез считаешь, что я стану безмолвным оружием, что будет тебе подчиняться? Собеседник чуть поморщился. А почему нет? У тебя нет шансов. Моя настоящая оболочка далеко отсюда. Ты никак меня не достанешь. Тогда как в этой проекции сила дракона, что укрывался здесь от преследователей? Очень много энергии, надо сказать. Тебе не справиться. Никто бы не справился, говорил он вроде бы уверенно. Но сами слова были подобраны странно, как будто у финикийца имелись сомнения по поводу итогов нашего столкновения. Озарение наступило через секунду. Сила дракона – это не та мощь, к которой привыкли боги, да и по своей структуре серьезно отличается. Далеко не факт, что эту энергию получится использовать для привычных божественных техник. Раз так, остается только применение в чистом виде. Далеко не самый эффективный способ, если тебе противостоит приблизительно равный противник. Конструкта, оставленного Вьероном, он прикончил хитростью, заранее созданной сложной техникой, что была запрятана в какой-то хитроумный артефакт и ударила через канал связи. В тот момент, когда цель была максимально уязвима, ты разве не запомнил свой главный жизненный урок, Эшмун? Никогда не угрожай римским богам, и уж тем более, не расписывайся в своей трусости. На лице противника появилась презрительная усмешка. Римским богам, как будто вы чем-то отличаетесь от всех прочих. Такие же пафосные идиоты, которые даже не пытались познать вселенную вокруг себя. А ты, скорее всего, вовсе считал, что за всем стоит Локи или кто-то из его окружения. Кто знает, возможно, даже считал виновником настоящего Илье, который рассылает повсюду свои убийственные копии. На момент замолчав, продолжил. Франк оказался идеальным объектом для создания дублей, оттого до сих пор жив. А вот тебе, все равно не выиграть в одиночку. Последний из основателей готовит удар, собирается вырезать почти всех смертных, создав собственную армию. Заодно и свеженьких душ обожрется, как оголодавший верблюд. После такого, у него выйдет и тебя раздавить, и делегацию вторжения встретить. Да и всех остальных, я бы тоже не сбрасывался с счетов. В большинстве своем, смертные бесконечно глупы, но кое-кто догадывается об истинном положении дел. Пока он говорил, у меня наконец появилась версия происходящего. Эшмун проиграл свою войну, но в этом мире его версия смогла выжить, спрятаться от гнева римского пантеона и залезать раны, постепенно лишаясь силы. Если ты не показываешься смертным на глаза, то рано или поздно вера в тебя начинает слабеть, особенно, если чужие солдаты безнаказанно режут твоих жрецов и разрушают храмы. Потом он пережил то самое сопряжение, из-за которого погибла основная масса богов, и надолго залег на дно, действуя истине. Судя по тому, что я сейчас видел, все это оказало сильное влияние на его разум, деформировало тот настолько, что финикиец считал озвучиваемые им фразы вполне убедительными. Мне вот интересно, как тебя занесло в Скандинавию, откуда у тебя техники Локи и осколки из Краида? Еще один пренебрежительный взмах рукой. После сопряжения, по миру оказалось разбросано немало интересного, буквально лежало под ногами, бери и поднимай. Лучше скажи, ты согласен, или решишь отвергнуть мое предложение и умереть? На последней фразе, он выпустил наружу ауру, если быть более точным, банально надавил чистой мощью, которой внутри него сейчас было полно. Хорошо, что хотя бы связи с алтарем нет, иначе у меня и правда не оставалось бы ни единого шанса. По крайней мере, с сохранением этой оболочки. Новую-то отыскать не такая проблема. Вот только она не выдержит моей искры и текущей мощи каркаса, я лишусь почти всего, что достиг. Мир под угрозой. Потому я предложу тебе еще раз договориться и заключить союз. В том, что Ишмун не станет даже пытаться договориться, я был уверен. Тем не менее, озвучить вопрос стоило. Хотя бы для того, чтобы понимать, я сделал все возможное, чтобы привлечь его к делу спасения мира. Отвечать финикиец не стал, вместо этого сразу перешел к действиям. Воздух уплотнился и засверкал зеленым. Взревел сжатый в тиски сандал. Дрогнули стены. Он пользовался заемной мощью по полной, ничуть ее не экономя. То ли не знал, как оставить себе подобный трофей, то ли считал меня настолько опасным. Кольчуга вибрировала под потоком силы, который ей приходилось сдерживать, а я ударил в ответ. 5 солнца Матерасу ярко вспыхнули посреди помещения и практически сразу погасли, сдавленные чуждой мощью. Следом я ударил чистой божественной мощью, добрым десятком энергетических клинков, что сначала бодро рассекли окружающее меня море вражеской энергии, но потом безнадежно завязли, истаив в нем. «У тебя нет шансов, римлянин. Преклони колени и сохрани жизнь». Похоже, Ишмун был весьма невысокого мнения о моих способностях и совсем не учитывал божественных спутников. Зря. Да, сандал, в этом бою мало на что годился. Дракон ярился, выплевывал пламя и пытался прорваться к противнику, но безнадежно вяз в густой плотной энергии, что заполнило комнату зеленым туманом. А вот Мьёльнир тщательно готовился к атаке. Сам же я наносил удар за ударом, стараясь бережно расходовать резерв божественной силы и не тратить ее попусту. Кольчуга пока держалась, ее запаса прочности хватало, чтобы противостоять обычному давлению, а попытки врага пробить барьер энергетическими копьями, я благополучно купировал защитными техниками. Одновременно с этим приходилось сдерживать внутреннюю боль, ту, которая появляется, когда некто отщипывает крохотные кусочки твоей собственной искры. Этот этап подготовки я решил отложить на момент, когда бой станет неизбежным. Пусть речь шла максимум об 1%, но даже его терять не хотелось. К тому же процесс сопровождался выбросами энергии, финикиец мог запросто что-то почувствовать и насторожиться. Наконец живой камень отрапортовал о полном завершении задачи. Я же отразил очередную атаку десятка копий, что стремились пробить барьер и ударил в ответ. На этот раз, не сдерживаясь и не пытаясь ограничить используемую мощь в полную свою силу. Пол под ногами задрожал от столкнувшейся мощи, а зеленый туман рассекли мощные энергетические клинки. Более того, я добрался и до самого противника. Правда, в момент контакта с его кольчугой, созданное оружие уже было практически бесполезно, большая часть мощи ушла на то, чтобы прорубиться через вязкий туман, так что ее остатки лишь расплескались о вражескую кольчугу, вызвав у финикийца взрыв злорадного хохота. Зато это дало возможность для атаки Мьёльниру. На короткий промежуток времени, от влияния чужой силы освободился участок пола, а в окружающем меня мареве появились своего рода проходы, которые вели прямо к фигуре Ишмуна, что дало спутнику возможность включиться в игру. Десятки крохотных каменных крошек, которых коснулась сила Мьёльнира, устремились вперед, для того, чтобы через мгновение облепить кольчугу финикийца. Скорее всего, тот удивился. По крайней мере, я так предполагал. Каждый почувствует изумление, увидев, как его барьер покрывают крохотные кусочки камня, от которых фонит чужой силой. Будь у него хотя бы мгновение, враг наверняка понял бы, что это такое и нашелся с ответом. Но такой возможности ему не дали. Как только россыпь артефактов покрыла его щит, те сдетонировали.